Глава 22. На углу у Беннингтонской начальной школы стоял серебристый Dodge Avenger 2014 года с работающим двигателем. Позади него пристроился синий Mercedes-Benz E-класса «Универсал». Впереди красный Volvo V90. Квартал был буквально запружен универсалами. Родители толпились на улице, ожидая детей, чтобы забрать их по домам. Никто не обращал внимания на Dodge Avenger в хорошем состоянии, с двумя людьми внутри, потому что, честно говоря, и причины-то не было. После уроков машины приезжают и отъезжают постоянно. На улице мороз, и все озабочены только тем, чтобы побыстрее сгробастать детей и рвануть домой. Никто на них толком и не смотрел. Приятная неожиданность. На Стефани была черная куртка с меховой оторочкой и синяя шерстяная шапочка, чтобы скрыть зеленые волосы. Уж волосы люди заметят. Нестор надел серую флиску. Мало того, что оделся недостаточно тепло, еще и забыл взять рукавицы. Одежда роли не играет, все равно придется сжечь, когда дело будет сделано. Оба взяли по паре нераспечатанных перчаток, чтобы избавиться от них сразу после использования. Dodge Avenger больше никто никогда не увидит. Номера умыкнули с Subaru в отстойнике возле Grissom Parkway. А сам автомобиль зарегистрирован на мистера Дональда Ковача. Мистер Ковач дико разозлится, когда после выхода из туалета застанет свое парковочное место пустым. И авто, и номера сгорят синим пламенем в брошенной каменоломне к юго-западу от Пеории. А завтра к этому часу Стефани и Нестор будут в пути на Бермуды ради 3 недель отдыха и восстановления сил на курорте Элбоу-Бич благодаря любезности Изабель Драмонт. Изабель пообещала, что завтра утром их будут ждать 50 штук на счету банка на Каймановых островах. Потом последуют еще 2 платежа с интервалом в 6 месяцев. На самом деле, в тот момент Стефани тревожило только то, что она не знала, достаточно ли захватила с собой чтиво. Надо же чем-то занять себя у бассейна, пока Нестор будет пересматривать эпизоды крошева. Нестор выглядел взвинченным, нервным, закусил нижнюю губу настолько сильно, что того и гляди, прокусит до крови. А если будет неосторожен и прольет хоть каплю на деле, плакали их Бермуды. Протянув руку, Стефани накрыла его ладонь своей. Дрожь тут же утихла. Кожа у Нестора огрубевшая, ладони все в мозолях. Она знала, что в тюрьме огрубела только его кожа, а сердце размякло. Он был трудным подростком. С тех самых пор, когда Стефани с ним только познакомилась, на вечеринке дома у Изабель. Подумать только. Это еще когда Изабель была Роблс, а ее родители живы. Они были унылыми говнюками, оставили Криса без гроша, но вечеринки закатывать умели. Нестор пришел с Крисом. Парни сидели в одиночестве, попивая ром с колой и куря сигареты с ментолом. Но едва взгляды Стефани и Нестора встретились, тут-то все и случилось. Она ждала его, пока он сидел, даже не помышляла о других мужчинах, и заставила его присягнуть на Библии, в буквальном смысле, что он другую женщину и пальцем не тронет. Нестор принес присягу без малейших колебаний, а она, скорее в шутку, разрешила ему убить в тюрьме любого, кто попытается его опустить. Она вспомнила выражение его лица. Полуулыбка. Потому что он знал, что это шутка, отчасти ужас, потому что он понял, что может оказаться вынужден пойти ради нее на убийство. И пойдет. Она знала это. И она пойдет на это ради него. И они оба пойдут на это ради Криса. Потому-то они и сидят в додже, спрятав Desert Eagle и Ruger в походный баул на заднем сиденье вкупе с банкой отбеливателя, бутылкой бензина для зажигалок и несколькими коробками непромокаемых спичек. Стефани посмотрела на Нестора. Продолжает жевать губу. Взгляд его метался туда-сюда, наблюдая, как ничего не подозревающие родители треплются и смеются. Потянувшись к нему, Стефани ласково положила ладонь ему на затылок. Его коротко подстриженные черные волосы покалывали ладонь. Она всегда любила это ощущение, особенно когда его голова у нее между ног. Это электризовало ее. Даже заставило Нестора поклясться никогда не отращивать волосы. Она бережно ласкала его голову, разминая кожу ниже щетины, и тут же ощутила, как он успокаивается. Повернувшись к ней, Нестор улыбнулся, а потом наклонился и поцеловал крепко и с любовью. «За Криса», — сказал он. «За Криса», — эхом откликнулась Стефани. Послышался звонок, и двери школы распахнулись. Очень скоро оттуда хлынет орава детей. Спиногрызов с яркими рюкзачками, расписанными единорогами, собачками и супергероями. Снова достав телефон, Стефани нашла фотографию Рэйчел Марин, которую прислала Изабель. Как выглядит ее дочь, Меган, неизвестно. Так что, прежде чем перейти к действию, придется подождать появления Рэйчел. Но дети все не выходили. Родители не бросались обнимать своих чад с зарумянившимися на морозе щеками, едва виднеющихся из-под семи одежек, варежек и шапок. Нестор и Стефани ждали. «Где же все дети?» Стефани ощутила, как вдоль хребта потекли капли холодного пота. «Неужто прозевали Рэйчел Марин? Неужто есть другой выход?» «Вон», — постучал Нестор ее по плечу, указав на двери школы. «Выходит». И действительно, Рэйчел Марин покидала школу, неся на руках дочь, спрятавшую лицо у нее на плече. Руки и ноги девочки болтались. Должно быть, проскользнула в школу за Меган, когда они не смотрели. Она оказалась единственной родительницей, шагающей через школьный двор. Легкая жертва. Стефани глаз не сомкнула всю ночь, гадая, удастся ли им на самом деле провернуть все это. Убить не только Марин, но и ее дочь. И теперь, увидев обеих, Стефани не ощутила ни малейших колебаний. Как только воздух содрогнется от первого выстрела, все бросятся в рассыпную. Будет вполне достаточно времени, чтобы всадить в Марин пулю-другую для верности. И пикнуть не успеет. Потом они сожгут тачку и окажутся на Бермудах, прежде чем копы хотя бы сообразят, что к чему. И кто знает, может, и вовсе останутся за границей. Заведут семью, поменяют имена, забудут прошлое. Для них открыт весь мир. Имея 150 тысяч зелени, можно позволить себе что угодно. Натянув кожаные перчатки, Стефани и Нестор перетащили баул на переднее сиденье. Расстегнув молнию, Нестор извлек Desert Eagle, а Стефани, достав Ругер, сунул его в нишу для ног. «Готов?» — спросила Нестора. «Готов». Когда Рэйчел Марин, пересекавшая двор с дочерью на руках, оказалась не более чем в двух десятках футов от доджа, Нестор и Стефани покинули авто. Нестор держал ствол у бедра. Стефани подняла Ругер вертикально. Ей было до фонаря, увидит ли их кто-нибудь. Крики придутся даже на руку. Крики всех разгонят, а паникующие свидетели будут давать потом чудовищно противоречивые показания. Они зашагали к Рэйчел Марин. Она что-то нашептывала девочке. Девочка выглядела какой-то уж чересчур легкой, чуть ли не тряпичной. Стефани подумала, что такая сучка, наверное, морит детей голодом, только бы сэкономить. Переглянулась с Нестором. Пора поплясать. Но на подходе к Марин, под ложечкой у Стайнман, вдруг засосала от ужаса. Что-то тут не так. Волосы у девочки выглядят ненатурально. И тут до нее дошло. Марин несет вовсе не дочь. У нее в руках кукла величиной с ребенка. Стефани в полнейшем недоумении воззрилась на куклу с громадными глазами-пуговицами и пришитой на лицо улыбкой. Но не успев даже поднять глаз, Стефани ощутила, как в грудь вонзаются стрелки, и тело вдруг молнией прошили 50 тысяч вольт. Заверещав, Стефани выронила Ругер и рухнула на землю. Нестор в шоке воззрился на нее, и прежде чем Стефани успела его предупредить, трое мужчин в куртках департамента полиции Эшби оттолкнули Нестора в сторону. Desert Eagle взмыл в воздух и с лязгом упал на каменный тротуар. Такой боли Стефани не ощущала ни разу в жизни. Не могла даже шелохнуться, выдавить хоть слово. Один из мужчин уперся Нестору коленом в спину, придавив его к земле. Другой держал за ноги, а третий сковал его руки наручниками за спиной. Стефани увидела, что подбородок Нестора рассечен от удара лицом о мостовую. Одного этого было бы для нее достаточно, чтобы кого-нибудь прикончить. «Они сделали больно моему любимому», — подумала она, ощутив, как колено упирается в спину и ей. Стефани с натугой подняла голову. Увидела офицера департамента полиции Эшби с тазером в руке. А еще Марин с диковинно бесстрастным лицом. Марин направилась к доджу Стайнман. Стефани беспомощно смотрела, как Марин сунула руку в колесную нишу правого переднего колеса, пошарила и достала металлическую коробочку. «Сука следила за нами! Она нас подставила!» Сунув трекер в карман, Марин повернулась, чтобы взглянуть на Стефани с очень довольным видом. А потом Марин помахала Стефани и одними губами выговорила: «Пока».